Из года в год, сколько помнили себя Турбины, лампадки зажигались у них 24 декабря в сумерки, а вечером дробящимися теплыми огнями зажигались в гостиной зеленые еловые ветви. Но теперь коварная огнестрельная рана, хрипящий тиф, все сбили и спутали, ускорили жизнь и появление света лампадки. Елена, прикрыв дверь в столовую, подошла к тумбочке у кровати, взяла с нее спички, влезла на стул и зажгла огонек в тяжелой цепной лампаде, висящей перед старой иконой в тяжелом окладе. Когда огонек созрел, затеплился, венчик над смуглым лицом Богоматери превратился в золотой, глаза ее стали приветливыми. Голова, наклоненная на бок, глядела на Елену. В двух квадратах окон стоял белый декабрьский беззвучный день. В углу зыбкий язычок огня устроил предпраздничный вечер. Елена слезла со стула, сбросила с плеч платок и опустилась на колени. Она сдвинула край ковра, освободила себе площадь глинцевитого паркета и молча положила первый земной поклон. В столовой прошел Мышлаевский, за ним Николка с поблекшими веками. Они побывали в комнате Турбина. Николка, вернувшись в столовую, сказал собеседникам. «Помирает?» — набрал воздуху. «Вот что», — заговорил Мышлаевский. «Не позвать ли священника, а, Никол? Что ж ему так-то, без покаяния?» «Лене нужно сказать», — испуганно ответил Николка. «Как же без нее? И еще с ней что-нибудь сделается. А что доктор говорит?» — спросил Карась. «Да что тут говорить? Говорить более нечего», — просипел Мышлаевский. Они долго тревожно шептались, и слышно было, как вздыхал бледный, отуманенный Лариосик. Еще раз ходили к доктору Бродовичу. Тот выглянул в переднюю, закурил папиросу и прошептал, что это агония, что, конечно, священника можно позвать, что ему это безразлично, потому что больной все равно без сознания и ничему это не повредит. Глухую исповедь. Шептались, шептались, но не решились пока звать. А к Елене стучали. Она через дверь глухо ответила: «Уйдите пока, я выйду». И они ушли. Елена с колен из-под лобья смотрела на зубчатый венец над почерневшим ликом с ясными глазами и, протягивая руки, говорила шепотом: «Слишком много горя сразу посылаешь, мать-заступница. Так в один год и кончаешь семью. За что? Мать взяла у нас, мужа у меня нет. И не будет, это я понимаю. Теперь уж очень ясно понимаю. А теперь и старшего отнимаешь. За что? Как мы будем вдвоем с Николом? Посмотри, что делается кругом, ты посмотри. Мать-заступница, неужто ж не сжалишься? Может быть, мы люди и плохие, но за что же так карать-то?» Она опять поклонилась и жадно коснулась лбом пола, перекрестилась и, вновь простирая руки, стала просить: «На тебя одна надежда, Пречистая Дева, на тебя. Умоли сына своего, умоли Господа Бога, чтоб послал чудо». Она все чаще припадала к полу, отмахивала головой, чтобы сбить назад выскочившую на глаза из-под гребенки прядь. День исчез в квадратах окон. Исчез и белый сокол, неслышным прошел плещущий гавот в 3 часа дня. И совершенно неслышным пришел тот, кому через заступничество смуглой девы взывала Елена. Он появился рядом, у развороченной гробницы, совершенно воскресший и благостный, и босой. Грудь Елены очень расширилась, на щеках выступили пятна, глаза наполнились светом, переполнились сухим, бесслезным плачем. Она лбом и щекой прижалась к полу, потом всей душой, вытягиваясь, стремилась к огоньку, не чувствуя уже жесткого пола под коленями. Огонек разбух, темное лицо, врезанное в венец, явно оживало, а глаза выманивали у Елены все новые и новые слова. Совершенная тишина молчала за дверями и за окнами. День темнел страшно быстро, и еще раз возникло видение. Стеклянный свет небесного купола, какие-то невиданные красно-желтые песчаные глыбы, масличные деревья, черной вековой тишью и холодом повеял в сердце собор. «Мать-заступница», — бормотала в огне Елена, — «упроси его, вон он, что же тебе стоит, пожалей нас, пожалей. Идут твои дни, твой праздник. Может, что-нибудь доброе сделает он, да и тебя умолю за грехи, пусть Сергей не возвращается. Отымаешь, отымай, но этого смертью не карай. Все мы в крови повинны, но ты не карай, не карай. Вон он, вон он. Огонь стал дробиться, и один цепочный луч протянулся длинно-длинно к самым глазам Елены. Тут безумные ее глаза разглядели, что губы на лике, окаймленном золотой косынкой, расклеились, а глаза стали такие невиданные, что страх и пьяная радость разорвали ей сердце. Она сникла к полу и больше не поднималась.